Глава 4. Как подсказывали отметки на карте, следующий сундук ждал нас на берегу Туманного озера. Гиппогрифы домчали нас туда так быстро, что мы лишь успели порадоваться, что на полном ходу не врезались ни в одно дерево. Все время казалось, что наши скакуны совсем безбашенные и несутся вперед, не разбирая дороги. Тыкать их палками было совсем бесполезно. Они сами выбирали путь, а это не то, чему нас учили, между прочим. Особенно отличался мой шип. Мы с ним выскочили за границу леса первыми. Когда он слегка придержал шаг, я сначала отлепилась от его шеи, а затем вытерла выступавший на лбу пот. Если честно, под конец он уже заливал мне глаза. Ничего не было видно, и, наверное, только поэтому я не померла от страха. А Мифлине стоит поучиться у него крутым виражам. Хотя нет, лучше не надо. Согруппники догнали нас только минут через 5, а за это время я успела немного перевести дух и стереть выражение первобытного ужаса с лица. «Почему ты не попросила заменить тебе гиппогрифа в самом начале? Он же совсем бешеный!» — сразу высказался Хью. В чем истинная скорость шипа, он до сих пор не догадывался. «Я бы на твоем месте уже обделался!» «Хьюберт!» — укорила его Мини. «Разве можно так выражаться?» «Я просто называю вещи своими именами», — важно уточнил тот. «Но если это оскорбляет ваш слух, простите». Он чопорно поклонился, приложив руку к груди. «Так, давайте осмотримся», — прервал философ наш спор. «Вы заметили, что тут очень плохая видимость?» «Я-то уж точно это заметила, пока ждала остальных. Вокруг клубился очень плотный туман, сквозь который было только едва видно сам берег. А уж границы озера и подавно терялись где-то в белесой мути. Одна надежда на компас. Не вижу никаких опознавательных знаков для судна», — хмурясь доложил Хью. «Он же должен быть как-то обозначен. Думаешь, тебе его каждый раз будут подсвечивать огоньками?» — фыркнул философ. «Было бы неплохо. Но все мы прекрасно понимали, что дальше будет только сложнее. Поэтому, сверяясь по компасу, ползли вдоль берега в поисках хоть чего-то, что укажет нам на расположение сундука. Компас ведет себя как-то странно», — наконец сообщил Лаус. «Как только мы приближаемся к воде, он словно с ума сходит». «Если бы вы хоть немного интересовались особенностями Асавента», нацепив воображаемые очки заучки, принялась рассказывать Мини, «то знали бы, что Туманное озеро — это одно из самых известных аномальных мест княжества. Здесь сильнейший магический фон, который искажает показания всех приборов и работу артефактов». «А как мы будем перебираться на другой берег?» Хью почесал затылок. «Надо думать». Пока они припирались, я внимательно осматривалась вокруг. То и дело мне казалось, что я что-то чувствую. А Орф бегал рядом и обнюхивал землю, как заправская ищейка. Ищейка в квадрате, с двумя-то носами. Вуф! Наконец басовито гавкнул он и сел на том месте, которое показалось ему подходящим. Вуф! Повторил для непонятливых. Все сразу замолчали и бросились к нему. Он что-то нашел? Заволновался философ. Возможно, ответила я, раздвигая высоченную траву. Здесь было так сыро, что ноги проваливались в глинистую жижу по щиколотке. Еще не хватало застрять и лишиться обуви. «Есть!» «Хорошо же его запрятали. В таком густом тумане мы долго искали бы укрытый зарослями сундук». Кряхтя, парни вытащили его на более сухое место и осмотрели со всех сторон. Он выглядел ровно так же, как и предыдущий. Замиранием сердца я достала из рюкзака новый ключ. Неужели он тоже сломан? И вся наша компания издала дружный облегченный вздох, когда на этот раз ларец открылся без всяких заминок. «А я уж хотел предложить твоему псу сразу облизать его», — разулыбался Хью, нетерпеливо поднимая крышку. «Не понял. Что там опять?» Мы разом попытались сунуть носы в сундук и едва не столкнулись лбами. В нем ничего не было. Совсем ничего. Лаус даже пошарил по дну рукой. Но даже в уголочке ничего не завалялось. «Да что это за издевательство?» Вызверился он и в сердцах пнул коварный сундук так, что тот лязгнул, затем опасно покачнулся и на миг замер на ребре, как эквилибрист перевернулся на бок. «Может, это какой-то ложный сундук?» — предположил Хью. «Или мы перепутали и нашли чужой, откуда уже все забрали?» Ответить ему было нечего. Даже Орф растерянно смотрел на нас и не двигался с места. Мы опустили взгляды на поверженный сундук, который обступили со всех сторон, и ни у кого не было никаких предположений, что делать дальше. «Лететь на другой берег без всего. Возможно, там найдутся какие-то отгадки. Может, это просто шутка князя, и мы только теряем время? Снова подстава от предполагаемого и вполне себе известного недоброжелателя. Вариантов масса, и все без решения». «Смотрите!» — вдруг воскликнул философ, и мы одновременно вздрогнули. «Что это на дне?» Он присел на корточки и потыкал пальцем небольшой диск, который был утоплен в дерево внизу и крепко держался в нем металлическими зазубринами. Выглядело это все слегка угрожающе, поэтому отвага Лауса, с которой он принялся его ощупывать, казалась граничащей со слабоумием. «Похоже на какое-то устройство», — озадаченно выдал Хью. Я тоже присмотрелась к нему внимательнее и добавила. «От него исходит какое-то магическое поле. По крайней мере, моя магия отправила мне предупреждающий импульс. Лучше его не трогать, иначе последствия будут непредсказуемыми». «Кажется, я понял». Лаус хлопнул себя по лбу, и мы все вопросительно на него уставились, потому что нам по-прежнему ничего не было понятно. «Здесь с помощью заклинания создано двойное дно». «Иллюзия?» — уточнила Мини. «Нет, конечно», — проворчал философ, закатив глаза. «Если бы это была иллюзия, сквозь нее проходила бы рука. Тут все серьезнее. Это как будто какое-то поле». «Да, заградительные поля», — подхватил его мысль Хью. «Как я сам не догадался». «Значит, надо просто вынуть этот диск», — предложила я. «Честно говоря, магическая механика никогда не являлась моей сильной стороной, и еще больше она ослабела за 4 года». «Нет-нет», — ожидаемо возразил Хьюберт. «Если просто вынуть этот диск, то такое поле просто затвердеет. Механизм у него такой. И тогда мы вообще оттуда ничего не вынем». «Точно затвердеет?» — уточнила я. «Не точно, но может быть». Хьюберт неопределенно развел руками. «В общем, я бы не рисковал. Это все-таки испытание для первокурсников. Откуда такие сложности?» Возмутилась Мини. «Как мы можем все это знать и устранять? Деактивация защитных механизмов — это точно не программа первого курса». «Вот именно. Должен быть более простой путь. Надо как-то нарушить поле», — предложил Лаус и хищно огляделся. «Адель, дай-ка мне тот нерабочий ключ». Я быстро вынула его из кармана и протянула философу. «Что ты задумал? Раз этот ключ лишен нужного зачарования, значит, как раз подойдет». Довольно сообщил он и страстно уставился на ребристую железяку. Та некоторое время отказывалась отвечать ему взаимностью и оставалась безучастно холодной, а мы, едва дыша, просто наблюдали за этим романом в одни ворота. Лауса было жаль. Он старался и даже немного покраснел. Но, наконец, ключ слабо засветился, а затем все ярче и ярче, пока вокруг него не появилось видимое магическое поле. Теперь все стало на свои места. А то я уже начала забывать, что недавно у Лауса появилась интересная магическая способность — автоматическое зачарование предметов. Сначала казалось, что это относится только к оружию, но теперь, получается, нет. «Попробуем», — резюмировал он, и, вернув сундук в нормальное положение, ткнул заколдованным ключом прямо в центр дна. Сундук буквально закоротило. В стороны посыпались голубоватые искры, и мы инстинктивно отпрянули. Даже Орф попятился, тихо ворча на неожиданное светопредставление. На лбу Лауса выступили бисеринки пота, будто этот процесс требовал от него огромных усилий. «Давайте, вытаскивайте, что там есть!» — выкрикнул он. Недолго думая, я сунула руку в прореху, которая образовалась во втором дне, и через несколько секунд вынула оттуда еще один ключ. Второй фрагмент неизвестного устройства и нечто похожее на фонарики. Странно, зачем они нужны, если каждый первокурсник умеет создавать простейшие светящиеся сферы? Элементарный приемчик. Лаус выдохнул и убрал зачарованный ключ из поля действия второго дна, после чего выронил его и встряхнул руку. «Организаторы как будто издеваются», — возмутился Хью. «Они там ничего не перепутали? Может, на самом деле программа состязаний для выпускников?» Мы согласно покивали, придя к выводу, что князь Ветров, пожалуй, хочет от нас слишком многого. Хотя сравнивать было не с чем. Мы вообще впервые сталкиваемся с такими испытаниями. Может, это в порядке вещей? Медлить дальше было нельзя. Мы и так потеряли здесь слишком много времени, и хотелось надеяться, что остальные группы на этапах испытывали такие же затруднения. Раздав всем по фонарику, остальное я убрала в свою сумку, и мы погрузили в седла заскучавших без внимания гиппогрифов. Теперь предстояло прилететь через озеро, которое было затеряно где-то в глубине тумана, и это казалось задачкой не легче остальных. Шип явно не хотел лететь туда, куда я его направляла, и поначалу вообще норовил повернуть назад. Я хоть и понукала его, тоже не испытывала от этого полета ни малейшего удовольствия. Воздух над озером был как будто спертый, слишком плотный и с трудом вливался в легкие. Некоторое время мы летели молча, а потом я вдруг поняла, что не вижу вообще никого из согруппников. Похоже, в этот момент они осознали примерно то же, и сбоку раздался оклик Лауса. «Эй, вы где?» «Я тут», — донеслось из плотного марева. «Я тут», — прозвучало сзади. Но понятнее ситуация от этого не становилась. «Компас вообще ничего не кажет», — посетовал философ. «С ума сошел!» «Так и должно быть», — ставила Мини небольшую ремарку. «Вообще-то от этого не легче», — угрюмо ответила я. «В какую сторону лететь? У меня даже гиппогриф сломался». Шип и правда вел себя странно. Летел зигзагами и никак не мог выбрать уверенное направление. От этого он заметно нервничал. Иногда мы спускались к самой воде, затем поднимались выше, но взлететь над пеленой тумана никак не удавалось, словно тот протянулся до самого космоса. Внезапно в сероватых облаках промелькнул слабый луч света. Кто-то зажег полученный из недр сундука фонарик. Так хотя бы стало видно, что кто-то находится сбоку от меня. Я тоже достала светящийся жезл и активировала его, повернув ручку. «А, вот вы где!» — проворчал философ. «Так мы хотя бы не столкнемся, но куда лететь, по-прежнему непонятно». «Я хочу кое-что попробовать», — заявил один из лучей голосом Мини. «Только вы все разойдитесь, чтобы не зацепило». В какую сторону надо расходиться, было не совсем понятно. Но мы пытались разлететься как можно дальше. Сначала как будто ничего не происходило, а затем вокруг нас началось плавное движение воздуха. Шип настороженно застыл на одном месте, взмахивая крыльями и прислушиваясь. Перья на его шее трепетали. Ветер постепенно усиливался, пока не начал закручиваться в спираль. Туман заклубился, пошел волнами, увлекаемый воздушными потоком в направленную вверх воронку. Скоро муть немного рассеялась. Я даже начала видеть поверхность воды, но Мини вдруг выкрикнула. «Не хватает сил, он слишком плотный». Она, кажется, ни на что не намекала, но мне сразу стало понятно, что пора вмешаться. Только максимально аккуратно, чтобы не навредить. Я велела Шипу лететь в сторону Мини, и скоро увидела ее как раз в середине перевернутого вверх дном смерча. Она сидела на своем гиппогрифе, подняв руки к небу, и жмурилась от усилий. «Давай, я помогу». Девушка взглянула на меня. «Как?» «Ну, просто помогу». Расплывчато ответила я и обратилась к своей ауре, которую все это время, оказывается, держала в строгой узде. Даже не задумываясь, теперь ее нужно плавно отпустить, но не дать сорваться в полный беспредел. Эффект от моих действий появился незамедлительно. Едва моя магия коснулась границы заклинания, созданного Мини, как то мгновенно разрослось, уплотнилось и закрутило ветер гораздо сильнее. Все это я видела с уровня концентрации. Зато Мини не видела, поэтому слегка испугалась. «Что происходит?» «Успокойся, все нормально», — буркнула я, растягивая слова. «Вы что там делаете?» — раздалось издалека. «Меня тут сдувает!» Похоже, это был Хью. Зато Лаус молчал, и если он не паникует, значит, все действительно в порядке. Туман затягивало в смерч, словно пылесосом. Воздух становился все прозрачнее, легче. Даже дышать теперь было приятнее. Сначала мы увидели друг друга, а затем противоположный берег озера, куда нам и было нужно. «Скорей!» — скомандовала я и махнула вперед погасшим фонариком, словно клинком. «Надо успеть, пока заклинание не рассеялось». «Да, долго удерживать его я не смогу», — подтвердила Мини, и гиппогрифы резко припустились вперед, пока клубы ватной мути носились над нашими головами, не мешая обзору. Озеро оказалось просто огромным. Созданный заклинанием ветер мешал лететь так быстро, как мы могли, но все равно лучше так, чем плутать в полной слепоте. Наконец копыта шипа ударили в землю, он радостно защелкал клювом и встряхнул головой, сбрасывая с перьев мелкие капли влаги. Я же к тому моменту оказалась мокрой почти насквозь. Настолько был влажный воздух, через который мы пытались продраться. Мини сразу спешилась и вновь взяла разрушающее заклинание под контроль, удерживая его полог, чтобы парни тоже успели долететь. Наконец все были на берегу, и адептка деактивировала формулу. «Ну ты мощь!» Довольно выдохнул Хьюберт и, спрыгнув на твердую землю, полез к Мини обниматься. Однако на его пути внезапно возник Лаус. Не сказал ни слова, но по его мрачно-непреклоненному виду все стало понятно. «Это не я, вернее, не только я». Смущенно оправдывалась девушка, продвигаясь к философу поближе. «Адель помогла, усилила заклинание». Все восприняли это как нечто само собой разумеющееся. «Ты тоже мощь!» Милостиво похвалил меня Хью. «А теперь давайте уже искать сундук». Туман вновь начал сгущаться, и видимость стремительно ухудшилась. А ведь именно на берегу, согласно карте, нам нужно было отыскать последний ларь. Вдалеке мудный, громадный, посреди холмистой долины торчал замок Бурь. Детали еще невозможно было рассмотреть, но мы уже понимали, что это он. А значит, осталось немного. К счастью, нам вновь помог Орф с его феноменальным двойным чутьем. Он уже не тренировался на предыдущих сундуках, и третий нашел на раз-два. Правда, доставать нам его пришлось из небольшого карстового провала. Именно так выглядел этот земляной грот, куда бесстрашно полезли Хью и Лаус. Кряхтя, они вытащили ларь на поверхность, а я бросилась открывать его третьим ключом. На этом этапе организаторы решили, видно, над нами жалиться, потому что в сундуке не оказалось никаких подвохов. На первый взгляд. На второй и третий, впрочем, тоже. Он просто открылся, а на его дне просто лежал еще один фрагмент механизма. Ключ покрупнее, чем предыдущий, и запечатанный магическим сургучом свиток. «Это все?» — свел брови философ. «Точно ничего больше нет?» «Может, и не надо?» — заметила я. «Чем проще, тем лучше». «Да, наверное», — согласился адепт. Мы вооружились доставшимися нам артефактами и направились к гиппогрифам, которых оставили в сторонке ждать, но не успели сделать и десятка шагов, как услышали в сторонке шорох и тихие голоса. Обернулись. В направлении замка двигалась еще одна группа адептов. И, судя по неспешной прогулке, они считали, что точно успевают туда первыми. А может, просто решили не париться, будь что будет. Скрываться от них не было смысла. Через пару метров они заметили нас. Да мы смогли их разглядеть. Это оказалась группа Фрейна. Слегка потрепанные, такие же мокрые, как мы, адептки, остановились и тихо обсудили ситуацию. «Вот тебе и девки. Надо успеть вперед них», — шепнул Хью. Те, судя по всему, пришли примерно к тому же выводу, но порыв холодного ветра со стороны озера заставил нас всех замереть на своих местах и, позабыв о соперничестве, прислушаться. «Что за ерунда?» — буркнул Лаус. «Мини, это остатки твоего заклинания?» «Нет», — севшим голосом ответила та. а я вдруг почувствовала сильнейшую волну энергии, которая вполне осознанно надвигалась на нас. Колени сразу ослабели. Орф угрожающе зарычал, чем напугал согруппников еще больше. Девицы из враждующего клана на всякий случай испугались тоже. «Это же угроза, да?» — пискнула Мини. «Он чувствует угрозу». Я не стала ничего объяснять, ведь Орф не станет попусту сотрясать воздух в такой неоднозначной ситуации. «Бежим!» — бросила отрывисто. «Прямо сейчас!» И, сопроводив мои слова низким гулом, из тумана внезапно сформировался огромный крылатый змей. Он на пару секунд завис, окинув берег взглядом жутких красноватых глаз, и ускорился, кровожадно ощерив пасть. «Это же Ханак!» — хватаясь за локоть Лауса, прошептала Мини. «Точно он! Я видела иллюстрации. Мы не были знакомы с местной фауной так хорошо, как она. Однако придыхание, которое прозвучало в ее тоне, вполне хватило нам для того, чтобы подобраться и быстро попрыгать в седло. Девушки из группы Фрейна, панически вереща, бросились вверх по склону к замку. Мы следом, подгоняя нервничающих гиппогрифов. «Так что это за жуть?» — на ходу крикнул Хью. «В книгах пишут, что это дух озера», — ответила Мини. «Появляется в виде крылатого змея, и встреча с ним ничем хорошим не заканчивается. Может, мы нарушили его покой?» «Чудесно!» — буркнула я изо всех сил, держась за поводья. «А раньше сказать нельзя было? Я думала, это просто легенда!» К сожалению, легендам иногда свойственно оживать. И одна из них теперь стремительно преследовала нас, загоняя в ловушку замка бурь. Деваться все равно было больше некуда. Мы еще надеялись, что двери защитят нас от гнева разбуженного духа. Впрочем, если бы я спала сотню лет, а кто-то рядом вдруг открыл окно и устроил сквозняк, то, наверное, тоже разозлилась бы. Змей неуловимо нагонял нас, но, к счастью, гиппогрифы были напуганы не меньше нас и поэтому мчали вперед, как ошпаренные. Шип даже тихо кликотал на ходу, будто молился своему пернатому богу. Орф маячил рядом, не отставая от быстрого скакуна, одной башкой смотрел вперед, а другой успевал оборачиваться на преследователя. Воздух наполнял утробный гул. В спину веяло холодом. Замок неуловимо приближался, становясь все больше и больше, пока не стал пугать нас почти так же, как дух. Какое мрачное местечко! И кто тут, интересно, жил раньше? Какой-нибудь колдун? По крайней мере, создавалось именно такое впечатление. Но сейчас нам всем было не до капризов. Мы все влетели во двор, куда доступ, к счастью, не был закрыт, и сгрудились у крыльца, и раз уж я была первой, то кинулась отрывать тяжеленные входные ворота. Створки поддавались неохотно. И без помощи Лауса и Хью справиться мне не удалось бы. «Быстрее!» — вопили девушки из конкурирующей группы. Но сейчас мы напрочь позабыли о том, что у нас тут вообще-то соревнование. Всем просто хотелось укрыться в безопасности. Наконец двери были открыты, и, ведя гиппогрифов под узду, мы зашли внутрь. «Запирайте! Скорее запирайте!» Подгоняли мы парней, пока те возились с огромной балкой, которую надо было задвинуть в подходящую уключины. Наконец они справились и прильнули спинами к воротам, утирая пот с лиц. В следующий миг створки грохнули, вогнувшись внутрь, и толкнули их вперед. «А он точно не прорвется?» — шепнула Марлис. «А кто его знает?» — философ шмыгнул носом. «Мини, у тебя нет подходящей легенды на этот случай?» «Перестань!» — огрызнулась та и толкнула его в бок. «Я просто читала где-то мельком, что дух якобы существует, что его якобы видит время от времени. И все. Откуда мне знать его силовые характеристики?» Мы отступили глубже по темноватому холлу. Едва оказались в его центре, как вокруг, словно бы сработали датчики. Вдоль стен начали зажигаться магические огоньки. Стало чуть лучше, но обстановка замка была настолько аскетично мрачной, что в нем не хотелось лишний раз осматриваться. А уж задерживаться тем более. «Ну что, вроде тихо», — резюмировал Хью. «Может, на замке какое-то зачарование, защищающее от духов? В таком случае, как мы будем выходить обратно?» — прищурилась Ребекка. Хороший вопрос. Слегка стушевался парень. Но это мы будем решать потом, да? Сейчас надо найти финальный артефакт. Мы прибыли сюда раньше. Вдруг возмутилась Марлис. Она явно считала себя главной в группе Фрейна. Да сейчас. Хьюберт развернулся к ней, уперев руки в бока. Адель была тут первой. Значит, мы открываем замок. Или что там есть? Механизм сначала надо найти. Скромно напомнила я между делом. Может, все уже вынесено до нас? Две группы адептов уставились друг на друга. Возникла короткая мизансцена. А затем все ринулись искать то место, куда надо было вставить все части собранного нами механизма. Но едва мы добежали до боковых дверей, как снаружи снова раздался леденящий душу шорох. «Он там!» — зловеще прошептал Лаус. «Ищет!» — добавила Эрика с тревожным придыханием. Сквозь щели двери и под ней начал просачиваться тот самый холодный туман, из которого и был соткан дух. Остальные его фрагменты поползли в холл откуда-то сверху, видимо, сквозь окна и другие прорехи, которые он смог найти в корпусе замка. «Нет, нет!» — умоляюще зашептала Мини. «Нет зачарования!» — обреченно констатировал Хью. «Досадно. И совсем досадно нам стало, когда змей снова начал формироваться перед нами в плотную устрашающую фигуру. При всем при этом он казался теперь еще злее, чем раньше. Орф отважно вышел вперед, готовя защищать меня во что бы то ни стало. Я схватилась за его загривок и попятилась, утаскивая за собой в темное пространство под лестницей, где раньше успела заметить дверь. Куда она вела, неизвестно, но что-то все равно надо делать. Страж сразу вырвался и бросился вперед. Я за ним, чтобы удержать, ведь огромный змей беспощадно с ним расправится. Ладонью дотянулась до макушки Орфа. Меня словно бы прошибло слабым током и дернуло вперед, а когда я открыла глаза, то обнаружила себя в просторном шатре, обставленном для отдыха, прямо напротив Фрейна. «Ой, нет! Мне надо назад!» Сразу ударилась я в панику. «Назад!» Потеребила Орфа за брыли, но тот лишь поднял на меня виноватый взгляд. Перенести меня обратно он, как известно, не мог. Фрейн несколько секунд удивленно наблюдал за моей истерикой, а затем просто подошел и, взяв за плечи, встряхнул. «Что случилось?» — начал он засыпать меня вопросами. «Ты как тут оказалась? Хотя как? Понятно. Но почему?» «Там все мои, твои тоже!» Бессвязно начала тараторить я. «Нас преследовал дух озера. Мы спрятались в замке, но он проник туда. Я не знаю, что он с ними сделает. Может, расщепит на молекулы». «Молекулы?» — не понял Фрейн, но допытываться значения этого слова не стал. «Ладно. Значит, нам нужно попасть туда. Скорее!» Я вцепилась в локти мужа и умоляюще уставилась в его лицо. Это было невероятной удачей рассказать ему обо всем, но время уходило. А моих друзей сейчас, возможно, уже кромсает на части это существо с неизвестными намерениями. Вряд ли оно преследовало нас, чтобы просто поздороваться. Фрейн вытащил меня на улицу и сразу призвал Мифлину. «Надо рассказать организаторам!» Запоздало спохватилась я. «Вдруг это задумано?» «Разберемся», — хмыкнул темный и втащил меня за собой на спину Вивирены. Не слышал, чтобы огромный дух озера как-то предполагался в испытаниях. «А если за твое участие нас дисквалифицируют?» «Я найду, что им на это ответить». Фрейн прижал меня к себе крепче и скомандовал Мифлине взлетать. Через миг мы пропали в теневом канале, а еще через несколько секунд оказались прямо напротив входа в замок Бурь. И судя по шуму, который оттуда доносился даже через толстенные стены и дерево, внутри происходило что-то страшное. «Как мы зайдем?» Я скатила шею Виверены прямо в руки мужа. «Там заперто, а дух просочился». «Крошка, я ни на что не намекаю, но ты, кажется, забыла, с кем имеешь дело». Снисходительно улыбнулся хранитель. «Главное, не зацепить своих». Это меня ну ни капли не успокоило. Зацепить своих риск все-таки был, потому что той энергии, которую начал собирать Фрейн в огромный силовой кулак, Было бы достаточно, чтобы разнести весь замок на камни. Так мне казалось. Но при этом я действительно забыла, насколько точно темный умеет действовать и что он никогда не нанесет ущерба больше, чем нужно. «Отойди немного», — посоветовал мне муж. Видимо, опасался, что моя магия исказит эффект от заклинания. Это было даже немного обидно. Фрейн выбросил руки вперед, и упругий сумеречный шар с треском врезался в ворота, но не сломал их, а прошил насквозь, и запор с другой стороны каким-то невероятным образом просто открылся. Створки медленно распахнулись, и шум, доносящийся изнутри, стал гораздо громче. Я ринулась было вперед первой, но Фрейн поймал меня за шкирку, как ребенка, и дернул назад. «Куда?» — рявкнул так, что у меня заложило уши. Он прошагал мимо. За ним в холл ввалилась Мифлина. И только тогда смогла войти я. Внутри творилось, честно говоря, черти что. Все адепты разом пытались сдерживать натиск туманного змея, и пока что им это удавалось. Но дух все равно то и дело прорывал их оборону, и кому-то спешно приходилось закрывать брешь. Все были на пределе и уже валились с ног. Змей буйствовал и хотел непонятно чего. Неизвестность пугала всех так, что они предпочитали просто отбиваться от него, а не выяснять намерения. Правда, когда мы вошли, он сразу почувствовал чужое, не менее сильное присутствие, и, потеряв интерес к мелким адептам, развернулся в нашу сторону. «Адель!» — радостно выкрикнула Мини. «А мы уже подумали...» Лоус тихо шикнул на нее, одергивая. Видимо, чтобы она не успела обидеть меня подозрениями в том, что я просто сбежала. Хотя на их месте я подумала бы примерно то же. «Разошлись!» — скомандовал Фрейн. Адепты прянули в стороны. Будь их воля, они вообще с радостью выпрыгнули бы наружу. «Шер Дерсиди!» В облегченном экстазе заверщали его подопечные и, кажется, приготовились все разом падать в обморок. В воздухе витала плотная смесь самых разных заклинаний. Похоже, тут каждый старался кто во что гораст, не разбирая, принесет ли это хоть какую-то пользу делу. «Нейтрализуйте все свои игрушки!» Велел темный, не сводя взгляда со змея, который некоторое время напряженно за нами наблюдал, а теперь уверенно ринулся в бой. Внезапно Мифлина загородила нас с собой и, растопырив крылья, метнулась вперед. Все смешалось окончательно. Это было похоже на какой-то инь-янь, нарисованный поплывшими акварельными красками. Оба дракона потеряли свои очертания и кружили по холлу неразборчивым черно-белым клубком. К Виверении я всегда относилась настороженно, признаю. Но сейчас волновалась за нее как за родную. Могло показаться, что Фрейн в этом процессе совсем никак не участвует. Но это было не так. Похоже, он каким-то образом взаимодействовал с Мифлиной и то ли подпитывал ее, то ли направлял. Адепты рассыпались по углам, стараясь оказаться как можно дальше от эпицентра событий, но и далеко не уходили. От стен то и дело отлетали мелкие куски камня, когда клубок из драконов врезался то в одно место, то другое. Все грохотало от перенапряжения магической энергии, столкновения противоположных сил. Это выглядело эпично, жутко и красиво одновременно. «Адель, иди сюда!» — наконец выкрикнул Фрейн. «Усиль!» — я бездумно подбежала к мужу и остановилась рядом, не до конца понимая, что делать. «Как именно?» «Как можешь!» «Вот тебе и задачка». Но я постаралась не паниковать и, отринув все лишнее, вошла в концентрацию мгновенно, как к себе домой. Но в первую очередь увидела не заклинание, а нечто странное. Аура Фрейна была дырявой. В буквальном смысле. Она утратила ровный, уверенный контур и теперь перетекала отрывистыми лентами, будто ее стрепало на ветру, как флаг. Решив, что в такой ситуации это, возможно, нормально, я просто отпустила свою магию на свободу, и она ударила во все стороны радужными лучами. Стало жарко, и одежда принялась высыхать на мне гораздо быстрее. «Кто уверенные воздушники? Идите сюда!» Продолжил отдавать распоряжение Фрейн. Первой к нему бросилась Мини, а за ней еще одна девушка. Я не узнала ее в поле сияющей голубоватой магии. «Видите канал, из которого он появился?» Голос темного был настолько ровным и уверенным, что мы все невольно прониклись его спокойствием. «Да», — радостно доложила Мини. «Вижу. подтвердил ее напарница без особого энтузиазма. И теперь даже я его разглядела. Это была широкая лента силы, которая связывала духа с каким-то невидимым отсюда источником. Очевидно, питался он не от озера. Мифлина уже измотала его достаточно, и теперь надо было просто направить духа обратно, в его оплот, чтобы он вновь обрел покой. Я просто наблюдала за этим захватывающим процессом, не вмешиваясь, но помогая. Преобразовывая заклинание девушек в более сильное и одновременно поддерживая магию Фрейна, именно она беспокоила меня больше всего. Темный молчал, и я была уверена, что когда все закончится, он ничего не станет мне объяснять. Он требует с меня ответов, но о себе по-прежнему говорит неохотно. Как будто опасается вместо откровенности натолкнуться на мою холодность? Возможно. Наконец Мифлина отделилась от Ханека, отступила, и он завис посреди холла полупрозрачной фигурой. Вокруг витали обрывки тумана, составляющие раньше его тело, а теперь похожего на вылетевший из подушки пух. Змей даже не шевелился, и постепенно его словно бы начало вытягивать через ворота наружу, до тех пор, пока он совсем не исчез. Адептки просто попадали на пол, как перезревшие яблоки, и растянулись на нем, глядя в потолок. «Уже за это нам должны дать приз», — сделал вывод Лаус. «Или орден. Каждому. А девчонкам по два», — добавил Хью. Не обращая внимания на их болтовню, я подошла к Фрейну и просто повисла у него на шее. «Что с тобой происходит?» — шепнула, коснувшись губами уха. «Ничего», — ожидаемо ответил он. «Все придет в норму». Я слегка отстранилась и внимательно посмотрела в его лицо. «Врешь». «Почему ты так решила?» Он пожал плечами и плавно провел ладонями по моей спине вверх. «У всех бывают трудные времена». «Упертый болван, я же беспокоюсь». «Правда?» Он приподнял бровь. Мне больше нечего было на это ответить. Я просто подалась вперед и поцеловала его в губы. Хотела быстро, но сразу оторваться не смогла. Каким-то краем уха уловила, как вдруг стало тихо. Затем адепты смущенно забормотали и начали вставать с пола. Я чувствовала направленные на нас косые взгляды, но мне было на удивление все равно. «Так-то нам еще задание выполнять», — как бы невзначай напомнил Хьюберт. На него зашикали. Я, наконец, смогла качнуться назад и прервать затянувшийся поцелуй. Фрейн обнимал меня за талию и глубоко дышал, не сводя взгляда с моих губ. «Как вернусь, поговорим», — предупредила я его и отстранилась окончательно. «Постарайтесь больше не разбудить никакие древние сущности, хорошо?» Темный повернулся к адептам. «Будем считать, меня здесь не было». Мифлина мгновенно оказалась рядом с ним, будто была балериной, а не огромной вивереной. Фрейн забрался на нее, и через пару секунд их уже не было в холле. И правда, как будто померещилось. Все мы с минуту просто стояли в шоке, не шевелясь. Все случившееся до сих пор не укладывалось в голове. Ведь мы могли серьезно пострадать. Все, что было сделано до встречи со змеем, и все, что еще предстояло сделать, стало казаться каким-то незначительным и мелким. Но времени на меланхолии не осталось. В чувство нас привели громкие голоса, доносящиеся с улицы. «Другие группы», — сразу встрепенулся философ. «Бегом, запираем дверь». Некоторое время мы возились с балкой, чтобы задвинуть ее на место. А затем в воздухе вновь повис вопрос о том, а что, собственно, делать в условиях жесточайшей конкуренции, которая так и осталась между нашими группами? «Вы же понимаете, что забрать у нас части артефакта не получится?» Сразу проинформировал девушек Хью. «Значит, по справедливости. Кто первый найдет, куда их применить, тот и победил». Марлис пожала плечами. «А может, просто объединимся?» Предложила я. Честно говоря, поднимать грызню не хотелось. Все и так устали. Правилами это не запрещено. Так мы быстрее обыщем замок, найдем, что нужно, и все получим награду. А вдруг награда рассчитана только на одну группу? Скептично нахмурилась Эрика. «Ну, во-первых, мы не знаем, что это», — принялась рассуждать я. «А во-вторых, пусть это будет проблема организаторов — наградить всех. Мы и так пережили многое на пути сюда, чтобы еще и сейчас толкаться. Кто за объединение усилий?» Я подняла руку первая. За мной сразу среагировала Мини, вместе с ней Лаус. Кью, конечно, покривился. Азар состязаний ему нравился, но и он проголосовал «за». Девушки последовали за ними и, немного подумав, присоединились. Все, кроме Марлис. «Это глупо», — фыркнула она. «Это рационально», — возразила ее подруга. Они отошли в сторонку пошептаться. Несколько раз в меня уперлись их тяжелые взгляды. Но, наконец, совещание закончилось. «Ладно», — согласилась Марлис. «Только чтобы потом без подстав». «Разумеется», — кивнула я. «Расходимся по комнатам и ищем, куда подходят найденные в сундуках фрагменты. Кто найдет, сразу сообщает остальным». Прислушиваясь к гомону, собравшейся за дверьми адептов, которые гадали теперь, как попасть внутрь, мы разбрелись в разные стороны. Нам не было известно ровным счетом ничего. Части какого механизма нам достались, что с ними делать и что будет после. Никаких инструкций от организаторов. Обо всем придется догадываться самим. К тому же замок Бурь был просто огромный. С множеством комнат и других помещений, и некоторые из них были наглухо заперты. Возможно, стоило искать что-то знаковое и монументальное. Логично было бы устроить финал состязаний там. Но туда еще надо было дойти. Я дала Орфу обнюхать кусок артефакта. Он исследовал его со всех сторон, но уверенности это ему не придало. Страж бежал впереди, но как-то неспешно. Будто никакой запах не вел его, он искал так же, как и я. Дело шло медленно. Ни одна из комнат не представляла интереса. Все они выглядели полузаброшенными и пыльными. Мебель в чехлах, забытые на столах и полках вещи. Может, этот замок как раз и покинули из-за того злобного духа? Размышляя над этим, я все-таки добралась до помещения, которое было значительно больше остальных и выглядело как приемный или пиршественный зал. Его свод подпирали колонны, а у дальней стены виднелось возвышение со слегка обветшалым троном на нем. Высокую спинку кресла покрывал сброшенный гобелен. Я осторожно отогнула его край, забралась в темную нишу и осмотрелась. Сначала показалось, что там ничего нет. Но Орф почему-то воспротивился тому, чтобы уйти оттуда сразу. Пришлось призвать дополнительный свет для осмотра. И только тогда я разглядела упорядоченно расположенные углубления в камне. А вся стена, оказывается, состояла из двух половинок, которые теоретически могли раздвинуться в стороны, как двери. «Ура!» — невольно вскрикнула я, вскинув руки вверх. Мой голос разнесся по пустому залу эхом. Но радость моя была недолгой. В глаза начали бросаться мелкие несоответствия той части ключа, которая была у меня. Получается, не подходит? «Тут вообще ничего нет», — раздалось со стороны двери, ведущей в зал. Девушка говорила плаксиво, буквально на грани терпения. «Как будто над нами издеваются. Я думала, эти состязания будут больше похожи на развлечения». «Между прочим, такое же ощущение у меня с самого начала состязания», — заметил Хьюберт. Его голос я сразу узнала и выглянула из своего укрытия. «Кажется, я что-то нашла. Хью, взгляни!» Адепты вздрогнули. Наконец заметили меня, и можно было только представить, как я смотрелась сейчас, выглядывая из-под гобелена, словно какой-нибудь местный домовой. Но их замешательство длилось недолго. Согруппник, почуяв добычу, сразу побежал ко мне. Его глаза вновь загорелись уже потухшим было азартом, и куда только подевалась усталость от тщетности бытия. «Что тут у тебя?» — уточнил он деловито и, немного отодвинув в сторону созданную мной светящуюся сферу, присмотрелся к выемке. «Похоже, это только для одной части той штуки, которую мы находили в сундуках. Нужно еще два отверстия». На этом мы решили осмотреть зал внимательнее. И пока бродили по периметру, заглядывая за каждую колонну, нас отыскали Лаус и Мини. «Мы нашли!» — радостно заявили они, напугав нас до икоты. «Нашли пазл, куда вставлять вот это!» Адептка радостно взмахнула отданной им частью механизма. «И мы нашли!» — ответила я, отряхивая руки. «Значит, они разбросаны по комнатам, остался последний». Ждать долго не пришлось. Скоро в зал ввалилась оставшаяся часть группы Фрейна. Они довольно поведали всем собравшимся здесь неудачникам, что отыскали на втором этаже странную выемку как раз в форме нужного артефакта. Правда, девушек настигло немало разочарования, когда они узнали, что не были первопроходцами в этом деле. В ходе короткого обсуждения мы выяснили, что все фрагменты отличались друг от друга, как ключи. То, что было у меня, не подходил к найденному мной отверстию. Мини-Лаусу тоже нужен был другой. Перераспределив между собой все отмычки, мы вновь разошлись по замку. И как только все до единой части оказались на своих местах, за опознанной мной каменной дверью начал лениво поворачиваться скрытый механизм. К тому времени, как створки разошлись в стороны, адепты вновь собрались в зале. И даже отсюда стало хорошо слышно, как в холле поднялся такой гам, словно на замок началось нашествие Мамая. Похоже, три оставшиеся и менее удачливые группы все вместе смогли таки проникнуть внутрь через толстенную дверь или нашли другую лазейку. В общем, если мы сейчас не заберем главный артефакт или что-то, что исполняет роль победного знамени, нам придется туго. Поэтому мы ринулись вниз по лестнице в подвал, где освещенный полумраком магических огней стоял увесистый кубок. Настоящий кубок, как в классических соревнованиях. И, возможно, даже из золота. «Вот это красота!» — протянул Хью, который, похоже, велся на все большое, блестящее и выглядящее как великая драгоценность. Хотя, правду сказать, кто доверит безалаберным адептам тащить с собой громадный кусок золота? Правильно, дураков нет. В первом порыве прикоснуться к общей выстраданной победе мы облепили кубок ладонями, но, обменявшись взглядами, безмолвным решением поручили нести его Хьюберту. Он выглядел самым крепким, а приз, несмотря на всю бутафорию, весил немало. Но когда мы сняли кубок с постамента, нас настиг еще один сюрприз, обнаружив который, мы едва не заплясали от радости. В небольшом углублении лежал кристалл телепортации. «Не придется тащить его всю дорогу обратно!» — простонал Хью с облегчением. «И на гиппогрифе лететь не придется!» Но не сложились у него с ним отношения. И я, как человек, едва не посидевший во время всех полетов на шипе, осудить его за это не могла. «Только в замке я портал открывать не стала бы. Выйдем на открытое место», — посоветовала Мини. Торжественной процессии, совершенно ничего не опасаясь, мы направились к выходу из зала. Нам навстречу шла воинственная толпа из 15 человек, которые, конечно же, заподозрили, что двери не могли запереть сами себя изнутри. Им помогли. «Ну, конечно же, кто же еще?» раздалось из недр противоборствующего клана. «Жена хранителя с приятелями и адептки хранителя. Все ясно». «Что тебе ясно?» — огрызнулся Лаус. «А то, что вам явно достались задания полегче. Иначе как вы оказались здесь настолько раньше?» Мы переглянулись и одновременно разразились таким громким нервным смехом, что наши неудачливые соперники окончательно растерялись. «А может, кто-то просто слишком нерасторопен?» Успокоившись, Хью шагнул вперед, и мне почему-то стало страшно, что сейчас он возьмет и ввяжется в драку. Да еще и кубком этим кого-нибудь огреет, оправдывайся потом. «Мы прошли все испытания честно». Я схватила адепта за локоть и дернула назад. «Все выиграть точно не могли, иначе какие-то состязания. Так что давайте не будем устраивать истерику. Мужем своим будешь пугать». Главный зачинщик наконец вышел вперед, и я смогла его разглядеть. Кажется, звали его Кейн Беннендет. Он был сыном кого-то из триурских дворян и явно привык всегда побеждать, иначе не реагировал бы на провал так остро. «Если ты не угомонишься, то да. И не только мужем». Я прищурилась. Захотелось призвать Орфа и расшугать их всех чертовы бабушки, чтобы не задерживали. Кейн закрыл рот, но его взгляд мне все равно не нравился. Как бы не задумал, что. Однако толпа на его подстрекательство подавалась неохотно, поэтому нас все-таки пропустили к выходу. Нам пришлось отпустить гиппогрифов. Домой они вернутся сами. И только после этого Марлис открыла портал. «Эй, а мы?» — крикнули нам в спину из клана отстающих. «А вы пешочком», — буркнул Лаус. «Надо было хорошо себя вести». С этими словами вся наша сдвоенная группа прошла через портал. А я, держась рядом с ними, чтобы не привлекать лишнее внимание, с помощью Орфа вновь перенеслась к Фрейну. Правда, на этот раз в шатре он был не один. Между ним и Истерио де Ламаном, как раз шел некий неприятный разговор, судя по недовольному выражению лиц обоих. Мое внезапное появление застало куратора врасплох. «А что вы тут делаете, адептка Вайтвин?» С проблеском фальцета в голосе спросил он. «Почему вы не с группой?» «А они уже должны были вернуться». Бесстрастно ответила я, будто появилась в шатре по-человечески, через вход, а не из воздуха. И от дальнейших неудобных расспросов меня спас трубный гул на площадке, который возвестил всех о прибытии победителей. «В общем, ваше вмешательство в ход состязаний еще может выйти боком и моим подопечным, и вашим». Напоследок бросил Деламан в сторону Фрейна, после чего вышел из шатра. «Да лучше я вам голову оторву, чем позволю Адель пострадать». Не остался в долгу темный. И куратор явно услышал его выпад, однако не обернулся. Фрейн вздохнул, проводив его взглядом, а затем обратился ко мне. «Целы?» — спросил устало. «Да, но слегка потрёпаны». Я улыбнулась. «Тогда идем. Пора вам искупаться в заслуженной славе».